Глава 32, в которой все разрешается. В тот день мальчишки надрывались, вопя у трамваев, у вокзалов, носясь по улицам со скоростью подстреленных воробьев. «Тайна подземной Москвы раскрыта! Только 10 копеек! Вот она, тайна подземной Москвы!» На столбах наскоро расклеивали громадные афиши о лекции археолога Мамочкина. Конная милиция оцепила штаб концессионеров на Софийке. На площадках трамваев, даже в тот момент, когда им выдавливали кишки, а карманники и дважды, и трижды заправляли пальцы в уже опустошенные карманы, москвичи удивлялись сверхъестественным новостям. И если один начинал «Вы слышали о подземной экспедиции?» — добавлял другой. Во всех отделениях ГУМа, кооперативах и даже в палатках частных торговцев в этот день пала производительность труда не меньше, чем на 50%. Словом, это был совершенно невероятный день. Даже в посольстве, где еще с утра было получено печальное известие о смерти гражданина Фредерико Главича, посол прежде поторопился уведомить свое правительство о важных находках, сделанных русской экспедицией в московских подземельях, а уж потом распорядился отправить тело Главича в Америку, так как ко всему этому он оказался еще гражданином штата Иллинойс. А все американские граждане, где бы они ни испустили дух, подлежат обязательному погребению на американской земле. К оранжеватому домику на Никитской, в той ее части, где еще тенисты сады и не гулок шум трамваев, часов с 12 начиналось пешее иконное паломничество любопытных, желавших лично убедиться в чудесах, рассказанных сегодняшними утренними газетами. На заводе «Динамо» под воротами было сегодня пусто. Но афиша стенной газеты, ее успели вывесить у входа, объясняла такое ненормальное затишье. На заводе шла лекция товарища Арсения Дротова, участника экспедиции в московское подземелье. И флаг, красный с черной траурной каймой, медлительно плескавшийся на ветру, всем, кто стремился из первоисточников услышать о столь поразительных вещах, напоминал о праздности любопытства. Как раз в этот самый день, к величайшему моему сожалению, я не присутствовал в Москве. По этой причине я не посетил ни лекцию археолога Мамочкина, на которую, как говорят, еще в полдень не осталось ни одного даже самого маленького билета, ни доклада товарища Дротова, ни даже волнения москвичей мне не пришлось наблюдать лично. Я знаю, это большая оплошность. Моему роману недостает описания московских торжеств. Но виноват в этом приятель мой, Василий Алексеевич Синичкин, мельник из села Изъялова, у которого как раз в этот день на виду у московских торжеств прорвало мельницу. Он с утра пустил воду, и мельница под окном ревела густым размеренным шумом, словно большой уставший верблюд. А я сидел у окна и глядел, как по двору, прилипая лапами к весенней грязи, прохаживаются гуси, индюки, куры и всякая другая живность, включительно до большой измазанной свиньи, вышедшей на солнце почесать бок о перевернутую телегу. На этой самой мельнице у окошка с фикусом я и придумал все эти штуки о подземной Москве. И, конечно, у меня хватило бы изобретательных средств описать весь ход московских торжеств, если бы полчаса назад в комнату не ворвался мельник и не заорал в самое ухо: «Скорее, скорее! Мельницу прорвало!» Сентябрь 1924 года. Село Изъялово Мещовского уезда.